Раздел 16. Чагин проснулся и не сразу вспомнил, где находится. Было раннее утро, и в комнате, в которой он лежал, было еще темно. Он понимал, что в кровати не один, что ему тесно, мышцы затекли, и хочется выпрямиться во весь рост, потянуться всем телом до хруста в костях, но он откуда-то знал, что не может себе этого позволить, потому что рядом находится кто-то очень хрупкий, слабый. И это знание заставило его напрячь память, вспомнить события прошедшей ночи. Он понимал, что это его беспамятство продлится не больше пары минут, и что уже совсем скоро ему откроется нечто, что заставит его либо пожалеть о том, что было, либо он спросил себя, не лукавит ли он. Вряд ли может существовать вообще что-либо, способное порадовать его на данном отрезке его жизни. И пока он копался в своих мыслях, ощущениях и воспоминаниях, рядом кто-то пошевелился, застонал. «Дина?» — спросил он, мгновенно вспомнив все то, что предшествовало его пробуждению, и простуженную девушку с большими испуганными глазами, неизвестно по какой причине, оказавшуюся в этом зимнем лесу, в окружении убогих декораций дома отдыха, и вкус виски, которым он набрался по самые уши, упиваясь своим выдуманным горем, и свой душераздирающий рассказ о неразделенной любви и одиночестве, и даже о том, что он просил Дину надеть специально для него смертельный номер — белый свитер. И все это для чего? Чтобы найти ответ на вопрос, продолжает ли он любить Розмари. Она поднялась на постели, вынырнула из-под своего одеяла и осторожно, боясь прикоснуться, перелезла через Чагина. На ней был все тот же белый свитер, но никакую Розмари она ему не напомнила. Он видел именно Дину, вполне реальную и достойную его внимания девушку, которая на ослабевших от болезни ногах, на цыпочках, непонятно кого, боявшаяся разбудить, отправилась в туалет. Обычная утренняя сцена, лишенная романтизма, но преисполненная настоящей близости. Это открытие удивило Чагина. Ему вдруг захотелось догнать девушку, подхватить ее на руки и самому отнести в туалет. Дикое, непонятное желание, которое он не испытывал даже к Розмари. Но пока он представлял себе эту сцену, Дина вернулась, села рядом с ним на кровати и сжалась. — И с чего это мы вчера так надрались? — Ты не знаешь? — услышал он ее тихий голос и улыбнулся. Она была так мила в своей непосредственности. Интересно, что она о нем думает вообще, особенно после того, что он рассказал ей о том, как потерял деньги. У меня и без того голова болела. И кто вообще придумал, что алкоголь спасает? По-моему, он только усугубляет неприятности. У меня тоже голова болит, но это пройдет. Хочешь, я найду кипяток и приготовлю тебе кофе? Мне надо уехать отсюда. У меня не очень-то хорошие новости. Пока ты спал, мне позвонили из дома и сказали, что умер один близкий мне человек. Да ты что? А я где был? Ты спал. Я еще вчера позвонила одному знакомому таксисту. Он обещал приехать за мной в 10. Если хочешь, поедем вместе. Тебе же тоже как будто надо в Саратов. Или ты останешься здесь и будешь донимать бабули к просьбами надеть белый свитер? — А ты жестокая, — заметил он. — Раньше я не была такой. Знаешь, Чагин, я ведь белая и пушистая, но знай, это я забрала все твои деньги. Она вдруг встала, подошла к столу, открыла сумку и достала оттуда открытку, сунула ему прямо в лицо. Вот, смотри, вчера ты был пьян, и я не могла тебе признаться в этом. Ты видишь перед собой идиотку, которая решила во что бы то ни стало вернуть деньги тому, кому они принадлежали. На открытке, если ты помнишь, есть некоторые координаты. И я подумала, что здесь могут помнить влюбленную пару. Ты видишь, как все просто? Чагин, вытаращив глаза, смотрел не на открытку, которую он моментально узнал, а на Дину с утомленным видом, говорившую ему потрясающие вещи. В это было невозможно поверить. Я должна сказать тебе сразу. Твоей Розмари ничто не угрожает. Татьяна рассказала мне, что она живет себе спокойно и счастливо в Португалии с мужем, что у нее двое детей. Так что Алевтина тебя обманула, придумав весь этот бред с ее болезнью. Думаю, ей просто понадобились деньги, вот и все. Она, быть может, и не особенно-то надеялась, что их от тебя получит, что ей удастся разжалобить тебя рассказом об умирающей бывшей возлюбленной, но все равно она попыталась. И, как оказалось, не прогадала. Ты, не проверив информацию, никуда не позвонив и ничего не выяснив, только лишь услышав о своей прекрасной Розмари, сразу же выложил деньги. И это просто чудо, что твоя секретарша Оля вручила пакет с деньгами и этой трогательной открыткой именно мне, человеку совестливому. Ведь она мне сказала, отдавая пакет, «Теперь ее жизнь в твоих руках. У тебя действительно хорошая секретарша. Как я могла после этих слов спокойно присвоить себе чужие деньги? Я места себе не находила, когда поняла, что кто-то остро нуждается в них, что на кон, быть может, поставлена чья-то жизнь. Ты можешь спросить меня, зачем я взяла тот пакет? Понятия не имею. Все произошло слишком быстро, и твоя Оля просто растворилась в толпе у памятника. Выходит, с Машей все нормально, и деньги у тебя, а не у этой стервы. Вот удивила. Ничего не скажешь. Теперь уж я точно поеду с тобой в Саратов, разыщу эту дрянь и выскажу ей в лицо все. Воспользоваться моими чувствами и так подло обмануть, да еще такую цифру назвать. Дина вдруг взяла его за руку и притянула к себе. Заглянула в лицо. — Ты что? Чагину показалось, что она побледнела. — Знаешь, вчера ты рассиропился, разлимонился передо мной. А теперь моя очередь. Ты сейчас очень удивишься, когда узнаешь, что Алевтины нет. И ничего-то сказать ты в лицо ей не сможешь. Ее убили в Москве. Как раз в то время, когда она должна была возвращаться с твоими деньгами с Пушкинской площади туда, где остановилась. И в ее смерти, возможно, виновата я. Если бы она была с деньгами, может, ее и оставили бы в живых. Чагин окончательно проснулся, встал, включил свет и сел за стол. — Слушай, ты не приснилась мне случаем? — Нет. — Но почему ты вчера мне ничего не сказала? — Не захотела. — Но ведь если бы ты мне рассказала, что с Машей все в порядке, что она здорова, я бы успокоился. Мужчинам иногда полезно помучиться угрызениями совести для профилактики. Откуда в тебе столько злости к мужчинам? Значит, были причины. И вообще, Хватит, Чагин. Все закончилось. Твоя Розмари прекрасно живет в Португалии. Ее сестры, пытавшись обмануть тебя, нет в живых. Деньги я тебе верну, как только окажусь в городе. У тебя теперь нет никаких проблем, разве что личные, касающиеся твоих чувств к бывшей жене. Но это уже действительно твои проблемы, и я никак не могу тебе помочь. Я могу позвонить и попросить, чтобы такси приехало немедленно. Вот только умоюсь, оденусь и поедем. По дороге расплачусь за все, сдам ключи от номера. Мне надо срочно в Москву, домой. Говорю уже, умер один близкий мне человек. — Кто? — зачем-то спросил Чагин. — Я работала у одного генерала, помогала ему по хозяйству. Он был единственным человеком, которому я доверила свою тайну. Рассказала про эти несчастные деньги. Он был удивлен, когда я сказала, что отправляюсь на поиски человека, которому эти деньги предназначены. Но все равно он понял меня, даже просился в сопровождающие. Его звали Эдуард Сергеевич. Оказывается, он умер на следующий день после моего отъезда. У него было слабое сердце. И она вдруг разрыдалась.